Комментарий. Первое. К библейской Еве сатана, гений земли, является в виде змия, как и у греков к деве является Зевс Загрей. У дионисиков был такой стих. «Кора Персифона, тебя взяли в жены, как супругу дракона». Когда Зевс, весь свернувшись, форму и лицо изменил, дракон-жених, свернувшись в любовь внушающее кольцо, взошел на девичье ложе темной коры, так союзом с драконом Эфира чрево Персифоны оплодотворилось, забеременев Загреем, рогатым дитятей. Ноннус Дионисиакс. Второе. Дитя ящера и женщины есть сканда, низшее астральное тело, лингашарира. Планетарно это объединение человеческой оболочки от погибшей планеты с эволюционной линией мартанды, зверя. Третье. Персифона есть павшая часть человечества погибшей планеты. Загрей в одном из значений есть символ змеевидности низшего ума, данного мартандой. Рептилии, как известно, являются пограничным видом не только между птицами и змеями, но здесь одна и та же самка может в один период откладывать яйца, а в другой – живорождать. Древнейшие рептилии были переходным звеном между холоднокровными и теплокровными. Особенностью рептилиеподобных, например, гаттерия, является наличие третьего глаза, как продолжение шишковидной железы. У лунных нагов этот орган был особо развит. Половая жизнь, постоянное выделение семени, как давно установлено наукой и подмечено древними, угнетающе действует на шишковидную железу человека, задерживая развитие умственных способностей, что особо заметно на детском и юношеском возрасте. Шишковидная железа, как обеспечивающая процессы высшего манаса, чем и отличается человек от животного, у человека действует иначе, чем у животного. Поцелуй в голову означает примерно то же самое, что и предложение змеям Еве плода с древа познания, результатом которого стало одновременное появление человеческой способности к низшему манасу с одновременным началом полового размножения. Последняя функция связана с гипофизом. Гипофиз вместе с шишковидной железой может как порождать золотистое сияние, присущее только человеку, так и направить эту силу на процессы воспроизводства. Когда природа мартанды соединилась с природой лунных нагов, появилось существо, в котором принципом кама-манаса был привнесен вместе с низшим умом манасом еще и принцип половой страсти – низший кама. Библия сообщает, что Яхве, изгоняя Каина, оставил на его челе печать. Психически этой печатью является то же, что и печать Ахримана – низший манас, кама-манас, половое пристрастие в уме и лунная циркуляция половых ритмов. Гипофиз в тантрической терминологии является луной, и истечение сомы из этой луны в тантризме освещено как исток семени. Продолжение. Бундахишн 10. Когда первобык умер, из каждого его члена, благодаря его растительной сущности, выросло из земли 55 видов зерновых и 12 видов лекарственных растений, и их свет и сила были из семени быка. Это семя прошло стоянку луны, было очищено ее светом, подготовлено всеми способами и дало жизнь андрогинному телу. Из него затем вышли два разделившиеся в аханы человека, бык и корова. Бундахишн 15. О природе людей он говорит в Авесте, что первочеловек Гайомард, символ человечества разрушенной планеты, умирая, испустил семя, и это семя было очищено движением солнечным светом. Три части его хранил Нер-Йосанг, а одну часть получила Спандармад, планета Венера. Через 40 лет появился Ревень, в виде одного ствола, а еще через, вопросительный знак в скобках, 15 лет появились 15 листьев и выросли из земли Машья и Машьяне. Они выросли таким образом, что их руки оставались на плечах друг у друга, и один соединился с другим, и они стали одним телом и с одной внешностью. Талии их обоих срослись, и они стали одним телом, так что не было ясно, кто из них мужчина, а кто женщина, то есть это был андрогин. И фар Армазда простирается над ними. Как он говорит, что создано раньше, фар – духовная душа или тело? И сказал Армазд, фар создан раньше, а тело потом для животной души, которая уже создана. Животная душа создана в теле, так как сотворены ее обязанности, а тело дано для исполнения обязанностей. И это объяснение того, что животная душа создана раньше, а тело после нее. И они оба превратились из образа растительного в образ человеческий, и фар, как дух, вошел в них, а это и есть душа. И вот теперь они выросли подобно высокому дереву, плоды которого 10 видов людей.